Глава 37. Руслан. Смешная девчонка. А строит же из себя великую бизнесвумен. То интересуется стоимостью моих услуг, то предлагает скрепить сделку выпивкой. Но потенциал-то есть. Даже не ожидал от нее подобного, если честно. Удивила так удивила. Придется пересмотреть свои взгляды на жизнь. Старею. Юные прелестницы одним своим видом сбивают с умных мыслей. Кто ж знал, что за личиной скромной и наивной девочки такая страсть скрывается? Хороша, Злата. Да не наша, — ехидно усмехнулся кто-то внутри меня. Наверное, это все-таки был коньяк. Иначе дурка по мне и моей начавшейся шизофрении плачет. «Надо чем-то прижать Сеню», — начал рассуждать вслух, прерывая затянувшуюся молчаливую паузу. «И одного долга здесь будет мало». «Какого черта твой отец вообще связался с этим идиотом?» Злата печально вздохнула и пожала плечами. «Хоть реветь больше не собирается, и на том спасибо». Видимо, о делах Седова девчонка совсем ничего не знала до его смерти. Да и после не особо интересовалась, перепоручив весь свой бизнес юристу. А теперь все лавиной свалилось ей на голову. И это она еще даже ничего держится для своего возраста и полной неопытности. «А ты сам как с Сеней связался?» — неожиданно спросила Злата, придвинувшись ко мне еще ближе. «Интересно, это алкоголь в ней играет или все-таки между нами повысился уровень доверия. Но нарушать не хочется. Придется поддерживать в девчонке любопытство и дальше. Я уже говорил, что иногда помогаю людям». В подробности все же вдаваться не хотелось. Маленькая еще. Не ровен час крыша поедет от переизбытка информации. «Разным людям», — добавил и усмехнулся. «Да, иногда это не совсем приятные личности, но полезные и даже нужные. За ниточки дергать очень легко, периодически напоминая о долгах. В бизнесе сложно не замарать руки. Но я привык. Научился отключать эмоции, иначе труба. А потом и сросся со своей безэмоциональностью». Я слегка повернул голову и наткнулся на взгляд Златы. Нечего девчонке раньше времени лезть в ту грязь, которая ее ждет. Хотя одной ногой она уже в этом болоте. «Ответь только честно». Ее пристальный взгляд вызывал уважение. «Умная девочка, быстро учится, прямо на лету все схватывает. Ну как тут не восхититься?» «Что именно?» Я сделал глоток коньяка, больше пряча улыбку за бокалом, чем действительно хотел добавить алкоголя в организм. «Сеня тебе денег должен». А Злата намеренно сделала паузу, хотя может дальше не продолжать. На лице же все написано крупными буквами. «Господи, за что мне это наказание?» «И?» Я решил ускорить процесс, чтобы вокруг да около не ходило. «Ну же, спрашивай. Я так и быть, честно отвечу. Впервые в жизни, кстати. Но почему-то именно сейчас захотелось наше хрупкое доверие укрепить. Хрен пойми, что в тот момент мной двигало, но рвало меня конкретно». «За что?» Все-таки произнесла, хотя по глазам видел, что балансировала. Боялась, видимо, правды не услышать. И так постоянно банальными фразами отмазываюсь. «В одном деле ему помог». Еще один глоток алкоголя обжег горло, хотя это скорее взгляд девчонки пронзил насквозь. Чуть не подавился. Особенно, когда услышал безразличное «я так и думала». Фыркнула и скривилась. А я от удивления поднял одну бровь вверх. «Снова от ответа уходишь, хотя ждешь от меня откровений. Ладно, я все поняла». Выставила даже вперед руку, когда я уже рот открыл, чтобы возразить. «Это ты мне помогаешь, а не наоборот». «Умная девочка», — кивнул в подтверждение своих слов и все же решился, хотя тоже, как и Злата совсем недавно, балансировал на этой чертовой грани. «Сеня в казино играет», — выдал и тут же запнулся, наблюдая, как глаза девушки полезли из орбит. «Что?» «Об этом мало кто знает, но я...» «Погоди!» Злата снова выставила руку, останавливая мой правдивый порыв. Глаза бегали туда-сюда, губы кусала и, по всей видимости, пыталась что-то вспомнить или 2 + 2 сложить, а говорила, что двоечница. «Отец накануне смерти был зол», — выдала Злата спустя время, а я насторожился. «Так, это уже кое-что. Возможно, та недостающая цепочка, которой не хватает. И пазл сложится окончательно. У меня в руках появится суперкозырь».